«Не вмешивайся! Ты же прекрасно знаешь, что это не принесет тебе ничего хорошего. Ко всему прочему, вести расследование – дело полиции, а не журналистов». Жена его умолкла, и, как нам кажется, не без сожаления. Разоткровенничалась только последняя из трех, продолжая во время беседы заниматься хозяйством. «Все в школе, а потом и в лицее знали, что Эвелин больна и в любой момент может умереть. Она сама сказала нам об этом. И к тому же нас предупреждали о необходимости бережно к ней относиться. Об этом она тоже знала и говорила так. «Мне нужно сполна воспользоваться жизнью, поскольку не уверена, доживу ли до 20 лет. Наши игры ее не интересовали. На переменах она забивалась в угол и о чем-то мечтала. Однажды, в ту пору ей было лет 14, она мне уверенно заявила: «Я влюбилась!» и назвала имя одного очень известного в городе 40-летнего мужчины, с которым мы почти каждый вечер сталкивались, возвращаясь домой из лицея. «Он не обращает на меня внимания, потому что принимает за несмышленную девочку, но все равно будет моим». Эвелин завела привычку последнюю уходить из школы, чтобы идти по улицам в одиночку. Если не ошибаюсь, дело было в декабре. Темнело очень рано. Кажется, через месяц после нашего разговора она мне говорит: «Все в порядке». «Что?» «Ну, о чем я тебе говорила?» «Ты добилась?» «Еще не совсем, но почти. Уже побывала у него дома». Этот мужчина был холостяком и слыл, да и до сих пор остается волокитой. Я не поверила Эвелин, и прямо ей об этом сказала. «Ладно, тогда проследи за мной завтра». Я так и сделала. Он поджидал ее на углу, и они двинулись к дому, куда и вошли. Затем там зажегся свет и задернулись занавески. «Ну что? Разве я тебе солгала?» – спросила она меня на другой день. «Нет». «И неделя не пройдет, как я стану настоящей женщиной. Больше мне Эвелин об этом ничего не рассказывала, но я месяц спустя видела, как вечером она выходила из того же дома. Знаю, что у нее были и другие мужчины, однако потом она больше не откровенничала. И я ее не осуждаю, ведь она же была больна, не так ли?» Согласно Лассанию, существовал и противоположный лагерь, где Эвелин защищали, причем доходило до того, что к этому делу примешивали политические вопросы. В результате приезда мэтра Шапуи страсти накалились до предела, и едва он расположился в номере отеля, как не умолкая стал трезвонить телефон. Ему без передышки высказывали разные мнения, как анонимно, так и открыто. Конечно, если верны собранные нами сведения и соответствуют действительности дошедшие до нас слухи, о которых мы не убоялись сообщить читателям, несмотря на угрозы Ивали Терека, то дело на бульваре Осман предстанет, вероятно, в новом свете. А Мегре, между тем, хотел бы получить ответы на два вопроса. Знала ли Эвелина о связи мужа с дочерью Жозефы, и был ли Филипп Жав в курсе отношений жены с доктором Негрелем? Интересно, удалось ли Жанвье, заменившему его в кабинете на набережной Орфевр, прояснить эти два момента? Потом Мегре вспомнил и о другом вопросе, которым задавался в первый же день. Почему Эвелин Жав оказалась нагишом, когда ее обнаружили в запертом шкафу? Куда исчезла ее одежда? Все это выглядело как драма с тремя действующими лицами или даже как некий водевиль, с той лишь разницей, что один из персонажей уже распрощался с жизнью, а другой вскоре может потерять голову или, по меньшей мере, свободу. «Ты считаешь, что все это было нужно вываливать?» – спросила мадам Мегре. «Да, он был убежден, что нужно было говорить все или ничего. Если то, о чем пишут газеты, правда, она несчастная женщина, которую следует скорее пожалеть, чем поносить». Мегре заранее знал, какова будет реакция жены. Помолчав, она продолжила: «Это не причина, чтобы кого-то убивать, да еще таким трусливым способом». Она была, конечно, права, но кто убил мадам Жав и почему? Это почему его особенно интриговало. Только больше зная об Эвелин, можно понять, что двигало убийцей. Последние годы, по крайней мере два,